Глава 22. Мальчики-колокольчики. Зато тетя Мэри неожиданно сменила гнев на милость. «Как там мой дракоша поживает?» — встретила она мальчиков. «Привет передает», — ответил Джордж, не поднимая глаз. За его спиной в привратницкой густо жужжали шмели. «Ты точно был у него?» «Вот подтверждение принес». Джош протянул тетке кусок драконьей чешуи. «Бедненький. Наверное, ему больно было». Тетя Мэри скривилась, но тут же по-деловому спросила. «Свадьба не отменяется?» «Все остается в силе». Мальчик потихоньку оглядывал трактир. Следов сестры он не увидел, зато обнаружил настоящую плавильную мастерскую. Из горна над камином шел жар. На стуле лежали суконные рабочие рукавицы и болванки для отливки колокольчиков. На столе горели две толстые черные свечи. В третий подсвечник была воткнута ветка дикого орешника в форме императорского жезла. «Твоя сестра жива-здорова, а колокольчики — мое новое хобби. Можете посмотреть, как я их отливаю». Мэри сквозь защитные очки любовалась на расплавленный металл. «Вот эти именные будут вашими. Подходите, не бойтесь». Мальчишки осторожно приблизились к тиглю, а дальше все случилось, как во сне. «Так?» — тетя вчиталась в черную книгу. «О, всемогущий мульцибер Кагуцути! Огнемигр, очнись от сна и помоги мне!» Закричала она, выхватив из подсвечника, похожий на жезл, сучок и стукнув им Питера, а потом и племянника по спине. Из котла поднялась волна жара. Мэри снова ударила Джорджа сучком, и тот почувствовал, что упал в расплавленную массу. «Здесь горячо!» — поплыл он по огненной реке. От каждого движения вылетал сноп искр. Раскаленный поток закрутил, затянул его. Он захлебнулся и почувствовал, что сам стал этим потоком с красными вспышками. «Что происходит? Опять меня побеспокоили!» — сказал кто-то густым недовольным голосом. «Колокольчики новые отливают», — подобострастно прожурчали в ответ. «Этого Джорджем назовут, того Питером». «Как назовут?» «Питером». «Ну пусть будут Джордж и Питер», — милостиво согласился Бас. «Пусть будут Джордж и Питер», — подтвердил журчавший. «Кто здесь разговаривает?» — все расспрашивал Джордж, озираясь, и никто ему не отвечал. Его затянуло в узкую канаву, а оттуда в глубокую воронку. Он растекся по форме, заполнив все емкости и ложбинки, и почти позабыл в этот момент, что на самом деле был рожден мальчиком, а не раскаленным потоком. «Сигнум даст силу! Тинтинабулум — скорость, симбалум — мелодию, сторожевой колокол — готовность, кампанулум — эт и укаристиам, дружным хором печать разгонят. Для свадьбы моей и для ее похорон раскачаются, устроят звон». Издалека, будто с высокой горы, кричала Мэри. «Пусть будут Джордж и Питер!» Вскоре мальчишки были подвешены вниз головой на стене над камином. Рты их широко раскрылись, языки, вывалившись, стали тяжелыми. «Что такое с нами происходит?» Спрашивали они друг друга, поджимая под себя коленки и обхватив руками раздувшиеся щеки. Изо рта вылетали не слова, а звон. «Дом-бо-дон-динги-дон!» Ударялись медные языки о щеки. Висеть на стене было поначалу весело. Болтать и звенеть можно было когда угодно, но случалось, что они вдруг вместе устраивали перезвон, как будто невидимая рука их раскачивала. «Дом-бо-дон-динги-дон!» Тяжело звучали языки, и головы гудели. Джордж не понимал, для чего предназначена его колокольная болтовня. Он только предчувствовал, что кто-то обязательно выслушает ее и позабудет обо всем на свете. В трактире мальчик снова увидел старых знакомцев. На каминной полке стояла шкатулка с тринкетом, и человечек дразнил их, показывая длинный язык. А ближе к обеду в перепелке и уже раздалось кошачье урчание. «Доброе утро, мистер Кот!» — прозвенел Джордж. Кот нервно задвигал хвостом. Он устроился в кресле, опустив голову, трусливо прижав уши и усы, сделав все, чтобы стать незаметным. «А ну, слезай-ка, дам тебе вкусных объедков!» Ведьма за шкирку отодрала его от кресла и понесла в другую комнату. Там он был бесцеремонно сброшен на пол. Об этом Джордж догадался по обиженному мяуканью. Однажды в трактир пришла таинственная гостья, прикрытая черной вуалью. Она отказалась от еды, заказав лишь чаю с молоком, отпила немного и, убедившись, что никто на нее не смотрит, прокралась в хозяйские комнаты. «Где же они?» — вздохнула она, откидывая вуаль. «Я не должна была бросать детей на произвол судьбы». Джордж и Питер узнали принцессу. «Дом-бо-дон-динги-дон!» — заторопились они, но Августина отвернулась от них, заметив шкатулку.